Здравствуйте. Мы сегодня с вами поговорим о жизни и творчестве одного из самых удивительных, самых загадочных русских писателей 20 века, о Михаиле Михайловиче Пришвине. Он родился в 1873 году, а умер в 1954. И середину его жизни прорезала Октябрьская революция. Таким образом, половина жизни Пришвина прошла в царской России, половина жизни прошла в советской России, и, собственно, это определило драматургию его жизни и драматургию его творчества. Он родился на свет в усадьбе под Ельцом. Места благословенные для русской литературы, потому что вот вокруг этой территории появились на свет и Толстой, и Тургенев, и Бунин, и Андрей Платонов. Это вот такая колыбель русской литературы. Пришвин прожил жизнь долгую и очень счастливую, несмотря на то, что время, которое ему выпало, было трудным. Однако счастье этой жизни не означает, что в ней не было совсем несчастья. Было и то, и другое. А довольно трудным было его детство. Он очень рано потерял отца. Воспитывала его и его братьев и сестер мать, которая осталась одна. И она была из купеческого рода, но она очень хорошо понимала, что главный капитал, который она может дать детям, это образование. Поэтому она делала все возможное, чтобы дети учились. И Мишу отдали, когда пришел черед, в Елецкую гимназию. Это удивительное совершенно учебное заведение в России, потому что в ней одновременно совпали три личности мирового уровня. Это Пришвин, Бунин и Розанов. И вот Розанов был учителем, Пришвин был учеником. И между ними произошло столкновение. Столкновение двух самолюбий, столкновение двух ярких неординарных характеров, которое привело к тому, что Розанов изгнал ученика из гимназии. Пришвин плохо учился, Пришвин хулиганил. Трудный подросток, которого изгнали из гимназии с волчьим билетом. Что делать дальше, мать не знала, она растерялась. И она отправила его в Сибирь, где был ее родной брат. И там, в Сибири, Пришвин закончил свое образование. Потом он учился в Риге. И там с ним произошло то, что случалось с очень многими молодыми людьми в России в то время. Он заразился марксизмом. А участие в деятельности марксистской партии привело его к тому, что он провел целый год в тюрьме. После этого он еще некоторое время находился в ссылке. Потом матери удалось отправить его за границу. А годы все шли-шли. И получалось так, что этот человек практически к 30 своим годам оставался таким вот недорослем, неудачником, который еще ничего не совершил, ничего еще не нажил. Но тем и отличается писатель от обычного человека, что ничто в его жизни не проходит зря. И в конечном итоге все вот эти жизненные трудности, все эти жизненные потери, которые у Пришвина происходили, они обернулись великими удачами. И ему уже было 33 года, он перебрался в Петербург, когда он по совету этнографа Анчукова отправился на север, в Карелию, просто для того, чтобы собирать фольклор. И вот оттуда, с севера, он привез свою первую книгу, которая получила название «В краю непуганных птиц». Это такой очерк жизни тогдашней Карелии. И вот там, в этом очерке, соединились все будущие пришвинские темы. Тема народа, тема природы, тема России, конечно. В этой книге очень чувствуется, как дорого автору, как любит все то, что он описывает. Вслед за этим он развил успех этой книги и отправился еще дальше на север, на Соловки, в Мурманский край, в Норвегию. Впечатления, которые были получены во время этого путешествия, легли в основу второй его книги, которая получила название «За волшебным колобком». Название сказочное. Вообще, у Пришвина очень рано соединялся острый документализм. Он просто описывал то, что он видел своими глазами. И вот такое сказочное, поэтическое видение мира. Потом в его более позднем творчестве все это тоже соединится и отразится. Но до литературного успеха ему было далеко. Все эти события, о которых я вам сейчас рассказываю, происходили в 1906-1907 годах. Это было очень драматическое для России время, период между Первой революцией и Первой мировой войной. Очень сложное время с точки зрения истории и литературы. Эпоха Серебряного века, эпоха очень блестящая, эпоха очень яркая и в то же время очень жесткая, когда писателю очень трудно найти себя, очень трудно найти дорогу в литературу. И Пришвин очень стремился к тому, чтобы эту дорогу найти. Но, так скажем, конкуренция была очень высока. И его заветной мечтой в то время было войти в круг наиболее ярких писателей Петербурга. Ему очень хотелось возобновить свое знакомство с Розановым, который 20 годами ранее изгнал из его из гимназии, а теперь превратился из скромного гимназического учителя в такого властителя Дум России. Розанов был один из самых ярких писателей в это время. И вот Пришвин хочет прийти к Розанову и фактически приходит к Розанову, а тот встречает его довольно холодно. И для того, чтобы войти в эту элиту литературного мира Серебряного века, Пришвин придумывает очень интересную вещь. Он отправляется к озеру Светлояр. Озеро Светлояр, именно там, вокруг этого озера, родилась легенда о граде Китеже, что был некий город Китеж, который погрузился на дно этого озера и виден только достойным очам. И там, на этом озере, Пришвин встречается с простыми русскими людьми, которые на Ивана Купалу приходили в ночь на Ивана Купалу к этому озеру и совершали такой крестный ход на коленях вокруг него. Вообще озеро довольно немаленькое. И вот он знакомится с этими людьми, он записывает свои впечатления о встречах с этими людьми и привозит оттуда третью книгу свою, которая называлась «У стен града невидимого». И привозит не только книгу, он привозит приветы, которые передают светлоярские сектанты, светлоярские мужики Мережковскому, Гиппиус и другим очень крупным писателям, которые входили в религиозно-философское общество. Благодаря этой третьей книге Пришвин становится членом религиозно-философского общества, благодаря этому закрепляется его положение в литературе, хотя по-прежнему оно довольно сложное, потому что писатели относятся Пришвину несколько снисходительно. Он для них вроде бы как не совсем писатель. Он очеркист, он член императорского географического общества, он фотограф, он наблюдатель. И никто не подозревает, насколько это был глубокий мыслитель. Именно в это время Пришвин начинает вести свой дневник, пожалуй, самое главное произведение вообще всей своей жизни, которое он вел до самой смерти. И дневник его отразил все, что происходило с Россией в течение самых драматических лет ее истории. И этот дневник отразил интерес Пришвина к сектантству. Его очень интересовал народный быт. Так появляются такие его очерки, как «Адам и Ева» и «Черный араб», который он привозит из Средней Азии. Он очень много ездит, очень много путешествует, очень много охотится. Он, знаете, такой абсолютно некабинетный писатель. Это был очень живой, очень увлеченный человек, которого невероятно интересовала вот эта живая жизнь, которая в России происходила. И он мучительно пытался понять, что с Россией происходит, куда идет страна. И постепенно на него начинают обращать внимание не только декаденты, но на Пришвина обратил внимание Максим Горький, который очень внимательно следил во все периоды своей жизни за литературой. И Горькому Пришвин понравился. Горький помог издать Пришвину в своем издательстве «Трехтомное собрание сочинений», которое вышло в 1912 году, то есть вот незадолго до начала Первой мировой войны. И так вот медленно, шаг за шагом, поднимается к вершинам литературного успеха и уже достаточно известным литератором и журналистом встречает Первую мировую войну. Отношение его к Первой мировой войне было довольно настороженное. Он был не то чтобы ярким противником войны, а еще меньше он был поначалу ее ярким сторонником. Он был наблюдателем. Это вообще была его по жизни позиция – наблюдать. Вот он говорил о себе: «Я верстовой столб, вокруг меня ездит в разные стороны, а я стою на месте». И вот он не просто стоял на месте, он пытался понять, что происходит с Россией. И именно этой попыткой объясняется его позиция во время Первой мировой войны, когда он едет на эту войну вместе с действующей армией. Но его интересуют не столько бои, которые происходят между Россией и Германией, сколько положение местного населения, как люди живут, как они переживают войну. И обо всем этом он пишет в очерках. Обо всем об этом продолжает писать в своем дневнике, который он писал для того, чтобы он достался потомкам. Вот именно нам с вами. Этот дневник только совсем недавно, в последние годы, был, наконец, опубликован, да и то не полностью. Потом происходит революция. К февральской революции у Пришвина отношение было скорее положительное. Вообще так получилось, что большинство русских писателей в целом приветствовали февральскую революцию. Но очень быстро писатели начали понимать, что революция идет совсем не в том направлении, в каком это ожидалось. И вот здесь среди русских писателей начинают происходить такие, знаете, брожения, такие расколы. Потом, когда происходит октябрь, очень четко есть крыло тех, кто революцию на дух не переносит. Вот Гиппиус, Мережковский. А был поэт Александр Блок, который считал, что надо быть последовательными. И если вы приняли февральскую революцию, то надо принять октябрьскую, потому что на самом деле одно логически вытекает из другого. И эта позиция Блока получила наиболее такое полное воплощение в его статье «Интеллигенция и революция», а также в известной поэме «12». И вот любопытно, что в 1918 году одним из самых ярких оппонентов Блока, тех, кто не принимал его позицию, выступил как раз Пришвин. Пришвин в рассказе «Голубое знамя» спорит с Блоком в поэме «12». Они по-разному смотрели на февральскую, октябрьскую революцию. Блок был абсолютно честен, когда призывал слышать и слушать музыку революции. Но Пришвин не мог знать, что их диалог, их спор на самом деле сведется к чему-то одному. Перед смертью, уже в бреду, Блок думал об одном – надо уничтожить все экземпляры поэмы «12». И, конечно, это поздний ответ Блока в адрес Пришвина. Все-таки для большинства из нас Пришвин кажется просто таким летописцем русской природы. Человеком, который уходил подальше от истории, подальше от общественных проблем. И с Блоком у него был принципиальный спор. Блок считал, что задача художника, дело художника – слушать революцию. И что если это народный выбор, революция, то писатель должен быть вместе со своим народом. Пришвин считал, что революция – это катастрофа, это такой кипящий чан, в который нельзя бросаться. И задача художника в этих условиях – сохранить приверженность художественному слову. Потому что в конечном итоге вся эта пена уйдет, а художественное слово останется. В 17-18 году Пришвин на дух не принимает коммунистов. И что еще очень важно, годы гражданской войны, годы революции, Пришвин жил не в Москве, не в Петрограде. Он жил в деревне. Он видел то, что происходит с Россией, с мужиками, с землей, с почвой. Он начинает понимать, что большевики – это единственная сила, которая способна унять стихию народного моря. Что только ответными, очень жесткими карательными мерами можно привести страну в чувство. И поэтому он рассматривал русскую историю как войну между мужиками и большевиками. Но при этом нельзя сказать, чтобы он становился на сторону одной из воюющих сторон. Для него самое главное в человеке – это было творческое личное начало. Это творческое личное начало надо сберечь. И большевики, и мужики являются врагами творческого начала. Поэтому писатель должен пройти между двумя этими крайностями, сохранить себя и сохранить верность слову. И именно об этом он пишет одну из самых горячих своих книг, которая называлась «Мирская чаша». Книга, которая не была опубликована при его жизни. Книга довольно сложная для восприятия, книга лихорадочная, книга очень горячая. Но она отразила впечатление писателя от того, что происходит с Россией, с народом в революцию и в гражданскую войну. А дальше эта война заканчивается. А дальше начинается мирная жизнь. Начинается НЭП. Возрождаются книжные издательства. Возрождаются литературные журналы. И Пришвин все это очень приветствует. Пришвин этому радуется. Здесь тоже есть очень важная особенность и его психологии, и его судьбы. Это был человек, который пытался всегда во всем найти положительный смысл. И такой положительный, созидательный момент он ищет в русской истории в 20-е годы. Он ищет, на что в ней можно опереться. Он понимает, что опереться просто на революцию, опереться просто на идею коммунизма – это невозможно. Надо искать какую-то более прочную, более четкую точку опоры. В дневнике в это время он написал, что «птица никогда не поет на лету». Птица поет только тогда, когда она найдет себе сучок. И он, как писатель, считал, что ему тоже найти надо какой-то сучок, какой-то пенек, какую-то ветку, на которой можно закрепиться и петь, то есть писать, то есть творить. И по сути, таким выходом из революции, таким созидательным итогом для него становится идея краеведения, идея народоведения и, конечно, обретение счастья в простой русской природе. Тоже очень развилочный момент его судьбы. У него, в принципе, у Пришвина была возможность уехать из Советской России, уйти в эмиграцию с белыми. Он мог бы стать писателем-эмигрантом. Он не захотел, он остался здесь. У него, как мне представляется, было очень глубинное понимание и осознание того, что как художник в эмиграции он не сможет. Что ему надо быть здесь, Патриотизм Пришвина – это вот не просто какой-то абстрактный патриотизм «я люблю Россию», да, а это вот именно нерасторжимая связь с русской почвой, с русской землей, с русской историей, с русским народом, при том, что Пришвин немало не идеализировал народ. И немало не идеализировал то, что происходит в России. Но он очень хорошо понимал, надо несмотря ни на что жить. Надо несмотря ни на что созидать, заниматься творчеством. И так рождается одна из самых удивительных его книг, которая называется «Родники Берендея». Книга, которая имела огромный успех в русской литературе 20-х годов. Это были просто, вот знаете, такие охотничьи, рыбацкие, луговые какие-то рассказы о том, как живет страна, о том, что жизнь, нормальная жизнь в стране вполне возможна. Возможно, счастье. Один из его рассказов тех лет назывался, так и назывался, «Охота за счастьем». И вот русские читатели очень полюбили тогда Пришвина. До революции у него как-то контакт с читателями не очень налаживался. Вот он не совсем с ними совпадал. А вот именно теперь, когда очень многие либо уехали за границу, либо замолчали, вот как бы он со своим творчеством выходит на первое место. И 20-е годы для него это время активнейшего творчества. В это время он пишет роман «Кощеева цепь», про который вот я уже немножко вам говорил, потому что это именно роман о его детстве. Вот столкновение с Розановым, гимназия, его юность, тюрьма. Все в этом романе описано. В это время он пишет замечательную книгу «Журавлиная родина», название одно чего стоит, где опять-таки он пытается соединить русскую историю, русскую литературу и русскую почву в одно целое. Пришвин вообще писатель такой очень синтетический, ему очень важно соединять. И много было разных литературных групп, течений в 20-е годы. Одно из них называлось «Перевал». И вот именно с этим «Перевалом» оказалась связана судьба Пришвина во второй половине 20-х годов. Литературная группа «Перевал» возникла в конце 23-го года вокруг толстого литературного журнала «Красная новь», который тогда редактировал Александр Воронский. Сперва группа была небольшой, но уже в 27-м году ее манифест «Перевала» подписало свыше 60 писателей. Среди них Андрей Платонов, Эдуард Багрицкий. Подписал ее и Михаил Пришвин. Писателей привлекала программа «Перевальцев», которые противопоставляли пониманию творчества как производства, мацартианства, идеологической тенденциозности, искренность, а требованию обязательной пролетарской принадлежности писателя, требование от писателя служить своему народу, своей стране, вне зависимости от его классовой принадлежности. На рубеже 20-30-х годов пришвинская концепция такого мирного встраивания в социализм испытывает дикую встряску, потому что его начинают критиковать, его начинают ругать, его начинают обвинять в том, что он уходит в аполитичность, он защищается, он очень грамотно себя ведет, очень правильно выстраивает отношения и с советской властью, и с редакторами журналов, и с издательствами, и со всем прочим-прочим. И в 32-м году он едет на Дальний Восток. Он был там всего 3 месяца. Но оттуда, с Дальнего Востока, он привез, пожалуй, самое известное свое произведение. Оно получило название «Поэма Жэньшэнь» или «Корень жизни». Это такая поэзия в прозе. Даже трудно пересказать. Там, по сути дела, нету сюжета как такового. Главный герой этой повести, но все-таки это повесть «Жэньшэнь», это солдат, который дезертировал с русско-японской войны, который уходит в леса, в тайгу, там живет, пытается понять смысл вот этой природной жизни, становится охотником, проходит через какой-то вот очень такой индивидуалистический опыт жизни, и который в конечном итоге возвращается к людям. Вот это тоже такой очень пришвинский ход мысли. Сначала уйти от людей, потом что-то пережить, а потом к людям вернуться и рассказать им о том, что он пережил, то есть принести им вот это свое одиночество в подарок, как бы показать плодотворный урок этого одиночества. И Пришвин в 30-е годы очень хорошо понимал, как тяжело живет страна. Он видел вот все эти репрессии, он видел весь этот культ личности. И теперь он живет с твердым убеждением, что надо показывать людям свет, надо показывать им возможность, как жить даже в этих ужасных условиях. Но самое главное, что сама по себе судьба Пришвина и жизнь Пришвина, она является наглядным доказательством того, как удается человеку превратить свою жизнь в творчество, как удается человеку сделать из своей жизни роман, превратить его в литературное некое произведение. Вот он, несмотря ни на что, сумел прожить счастливую жизнь. Одним из доказательств этой счастливой жизни, одним из проявлений этой счастливой жизни была, конечно, его любовь. Его первая жена была очень интересная женщина, но духовной близости между ней и Пришвином не было. Или, по крайней мере, с годами она таяла, истончалась и уходила. И после этого, расставшись с ней, он довольно долго жил один. Он уже был немолодой человек. Ему было 67 лет, когда он встретил Валерию Дмитриевну Леорко. История поздней любви Пришвина в окололитературных кругах вызывала массу кривотолков и сплетен. И действительно, он был почти старцем, седобородый человек в очках. От него ждали, что он напишет еще несколько произведений и тихонько сойдет на нет, и вдруг такая любовь и страсть. Леорко была ему подарком, наградой за почти монашеский образ жизни, за жизнь, полную лишений, за одиночество, за отсутствие радости. И так судьба подарила им шанс, возможность прожить еще несколько лет вместе в настоящем подлинном счастье. Именно в эти последние годы своей жизни он создал ряд очень важных произведений, которые, конечно, знают все дети, все ученики. Это вот те рассказы о природе, о животных, которые мы с вами читаем в букваре и в учебнике по чтению для 1-2 класса. Там очень часто встречается Пришвин. И надо сказать, что сам Пришвин удивлялся, что вот из гимназии его выгоняли за хулиганство, а теперь все дети в огромной стране изучают русский язык по его рассказам. Или в это же время, уже после войны, в войне он, понятное дело, не участвовал ни как там солдат или офицер, ни как журналист, он уже был около 70 лет в это время, но он был очень бодрый, сильный человек, и первый послевоенный год он написал свою сказку «Кладовая солнца», которое удивительное произведение, удивительное по своей глубине, потому что оно многоэтажное. С одной стороны, просто такая вот история про то, как дети пошли за клюквой, как они поссорились, девочка пошла по одной дороге, мальчик по другой, мальчик провалился в болоте, в такое окно болотное, да, чуть не погиб, но сумел выкарабкаться, история хорошо закончилась. Но за этим внешним, довольно простым, незатейливым сюжетом скрывается огромная глубина. Потому что мальчик – это не просто мальчик, это стереотип мужчины, который не может жить, как все, и которому надо вот проявлять свое «я» и находить свою дорогу в жизни. Девочка идет дорогой общей. Девочка там, где идут все. Они расходятся, но потом они все равно встречаются. Все равно получается эта любимая пришвинская мысль. Как бы человек ни уходил от людей, он все равно к ним вернется. Но это очень важно – уйти, чтобы вернуться, чтобы приобрести некий жизненный опыт. И вот эта тема жизненного опыта, тема осмысления того, что происходит с людьми в русском 20 веке, вот эта тема не отпускала его, конечно, до последних дней жизни. И ей он посвятил два заключительных своих романа. Это роман «Сударева дорога» и роман «Корабельная чаща». «Сударева дорога» – это очень тяжелая книга. Она тяжелая просто по замыслу. В ней Пришвин решил написать о ГУЛАГе, о лагерях. Так получилось, что в 1933 году он отправился на Беломор-Балтийский канал, который строился руками заключенных. И то, что он увидел на этом канале, его потрясло. Во-первых, это были те места, куда он ездил за своей первой книжкой. Вот та самая Карелия, откуда он привез в Караюне пуганных птиц. Вот теперь, как он говорит, птиц распугали, а зачем? Да, и построили вот этот самый канал. И вот он мучительно пытается понять, в чем же все-таки смысл советской истории, в чем смысл того, что происходит с страной, которая закабалила сотни тысяч мужиков, согнала их на этих канал, заставила этот канал строить, вот для чего это делается. И, наконец, самая последняя пришвинская книга «Корабельная чаща» – это такое продолжение «Кладовой солнца». Но там те же двое детей – мальчик и девочка, Митраша и Настя. Только теперь они отправляются в поисках своего отца. С ними происходит много разных приключений. В конечном итоге они своего отца находят. И история эта заканчивается вполне счастливо. Это была идея приятия советского строя. Приятие коммунизма. Вот Пришвин, который начинал как враг коммунизма, как противник коммунизма, в конечном итоге все-таки приходит к тому, что коммунизм есть некая необходимая суровая школа, через которую русский народ должен пройти. Пройти не просто так, а с каким-то смыслом. Пройти не просто так, а с какой-то целью. И вот так получилось, что именно эта книга стала итоговой его книгой. Она была опубликована уже после его смерти, а умер Пришвин в 1954 году. И когда он умирал, то всем было понятно, что умирает один из самых значительных, самых крупных, самых независимых, самых свободных русских писателей. Но никто еще не знал, что умирает один из самых неизвестных русских писателей. Потому что, по большому счету, творческое наследие Пришвина становится известным нам только сейчас, когда мы читаем его дневник, и когда самый глубокий анализ русской советской истории мы находим именно в этом дневнике. Именно в этом дневнике мы находим ответы на вопросы, что, как и почему произошло с Россией в 20 веке.